Дурачимся тут, кривляемся, как обезьяны. И я заодно с вами, дурак старый. А ведь женитьба не обезьяний обряд, женитьба — дело божеское. Нехорошо, не к добру все это. Но знаете, не хватало нам еще в церковь идти, — сказал недовольно Бабосов. Иван Степанович, удивленно подался Кузьмино-Успенский. Что с вами? Люди женятся, а вы с пророчеством, да еще мрачным. Ах, извините, я не то хотел сказать, то есть не по отношению к Бабосовым. Им-то я желаю ото всей души многие лета счастья и согласия. Я это сказал, имея в виду другое. Бога мы позабыли, вот что плохо. Ну, протянул Костя, приехали. Что ж, давайте займемся еще богоискательством. Этого нам только не хватает. Бога не ищут, сказал Кузьмин. Он в поле не рыскает. Бог не заяц. А что есть Бог? Спросил Саша. Бог есть стремление понять друг друга, чтобы жить в согласии. Уверенно и с какой-то легкостью ответил Кузьмин. «Но как же тогда объяснить основное положение Евангелия?» — спросил Юхно. «Оставь мать свою, друга своего, и ступай за мной». «Что же это, слова Бога или дьявола?» «Так это растолкуйте, пожалуйста, мне». И губы вытянул трубочкой, готовый вот-вот взорваться от хохота. Кузьмин покраснел, отвечал путано. «Дело в том, что учение Христа основывается на чистой и святой вере, и если ты принял эту веру, то она должна быть для тебя превыше всего». «Ну да, так это пошел за Христом и бросил мать и друга!» Все-таки хохотнул сдержанно Юхно. «А как же тогда ваше стремление понять ближнего, чтобы жить в согласии?» «Одно другому не противоречит», — буркнул Кузьмин в тарелку. «Ну да, подставь вместо Бога дьявола, и все сойдет», — сказал Бабосов. «Словом, от перестановки мест слагаемых сумма не изменится». Все засмеялись. «Нехорошо балаганить, всуе памятуя Бога», упрямо сдвигая брови, сказал Кузьмин. «Никто иной, как ты сам и начал об этом», — сказал Бабосов. Кузьмин сказал истину. «Одно другому не противоречит», — повысил голос Успенский, вступив, наконец, в разговор. «Так это любопытно! Значит, Христос был добрый, отрывая сына от матери?» «Христос не хотел слепого подчинения», — ответил Успенский. Проповедуя любовь между людьми как основной закон жизни, он требовал, чтобы человек возвысился до Бога, то есть способен был любовь к ближнему ставить выше родственных связей и сердечной привязанности. Когда на искушении в пустыне дьявол спросил его: «Ты сын Божий, ты все можешь, вон камни лежат, обрати их в хлебы, накорми жаждущих, и они пойдут за тобой». Но Христос ответил: «Не хлебом единым жив человек, то есть мне не нужны идущие за мной ради куска хлеба и вообще ради материальных благ. Такой человек, если был развратен, развратным и останется, куда бы я его ни привел. Нет, ты сначала дорасти до меня, переродись, порви путы эгоизма, тогда иди за мной, тогда мы сможем построить общество справедливости». А дьявол дает жирный кусок пирога и говорит: «Топай за мной, я тебе скажу, что делать, и ты будешь делать то, что я скажу. А нет, я отберу у тебя кусок пирога, и ты сдохнешь с голоду. потому что был свиньей.